с ненаглядной пивуньей в стогу ночевал. Я в весеннем лесу пил березовый сок, с ненаглядной пивуньей в стогу ночевал. И с соком, и с ненаглядной пивуньей это уж слишком. Березы у нас разве что в дендропарке растут, а пивуньи, кроме «ты ж меня подманула, ты ж меня подвела», нияких песней не знают. Да и для того определенный тонус необходим. А вот стогов скирт у нас завалом, и ночевать приходилось. Колко, я вам скажу. Иногда бывает терпимо, иногда не очень. О чем и разговор. Итак, колхозные помидоры да огурцы, студенческий семестр, южный парафраз среднерусской инженерной картошки. В тот раз конкретно огурцы. Собирать целый день один ящик огурцов скучно, а много собирать – лень. Появилась такая плодотворная капиталистическая идея – собрать за день недельную норму, учитывая психологию студентов, полное равнодушие. А остальные дни – отдыхать. Так и сделали – собрали. Следующий день отдыхаем. На терке с колхозным начальством послали меня, как автора идеи. Консенсуса не получилось. Тем не менее, на работу выходить отказались. Начальство легитимным это не признало. Обозвало забастовкой нижних чинов. Непорядок. Обратились по инстанциям. Но пока инстанции просыпались и реагировали, несколько дней свободы у нас случилось. Но отдохнули, конечно, хорошо. Вечер первого дня закончили на огромной скирде соломы. Баловались, веселились, толкались, прыгали. В итоге я там и заснул, прямо под пронзительной яркостью звезд безлунного неба. Последнее, что помню, на север, в километре двух, огни сельского тока и мехотряда. Спал не знаю сколько, наверное, не очень долго, колко ведь. А когда проснулся, куда-то заскользил, вниз со стога. Скользил, скользил, обо что-то несколько раз больно ударился, падал и, наконец, приземлился. Без серьезных травм тела. Однако с травмой для обоняния. Вокруг меня стояла пренеприятная вонь. И вообще все не так. Звезды на месте, но какие-то колючие. Огней села не видно. И под ногами вместо стерни противная густая жижа по щиколотку. Пошел наугад. Уткнулся носом в стену, на ощупь бетонную. Но не было возле стога таких сооружений. Где это я, товарищ Си, находюся? Пошел в другую сторону, метров через 10 то же самое. И куда не пойдешь, так же. Прямо Эдгар По, колодец и маятник. Ладно, а как же инквизиция? И что дальше? Сесть невозможно, вонючая масса. Выбраться тоже. Хоть и молодой, но не геккон же. И вообще, что это все такое? Ошалев и протрезвев, брожу по странной ловушке не меньше часа. Вдруг откуда-то из-под небесья слышится голос. Смотрю вверх. Небо прорезает лезвие метеорита. Голос уже слышен внятно. Кто-то поет. О, к стогу соломы и к ваньковому соку под ногами послал Бог и пивунью ненаглядную. Голос пивуньи приблизился. Стало ясно, что, сбиваясь на хрип, выводит он всю ту же незамысловатую руладу. «Ты ж меня подвела!» «Эй, кто тут есть? Помогите!» Голос умолк, на фоне густых звезд возникло черное пятно. Совсем уж пропитый мужской голос вопросил. «Кто тут-то?» «Это я! Упал!» «Куды упал?» «Не знаю, куды! Сюды!» «А шо тут?» «Не знаю, шо! Выбраться помоги, мужик!» «А кто тут-то?» Все возвращалось на круги своя. Я психанул. «Слышь, мужик, да я-ка тебе рызница, кто я? Ты лестницу достань или позови кого, а то я тебе...» «А ты кто?» «Смерть я твоя!» Мужик неожиданно отпрянул, заголосил и, судя по топоту, куда-то побежал. Тут же глухой удар и тишина. «Эй, мужик! Эй, ты где? Ты жив-то?» Не накаркал ли? Пока суть до дела, начало сереть. Наконец я увидел свою тюрьму. Продолговатая яма, обложенная почти вертикальными бетонными плитами. Метров 10 на 20 и почти 3 высотой. Рядом с верхней кромкой возвышается стог. Тот самый, только, видимо, с другой стороны от села. Добравшись до него затемно, такового соседства не заметили. Вонючую жижу под ногами, несмотря на крупные включения каких-то растительных останков, слава богу, только растительных, идентифицировать не удалось. Как не удалось идентифицировать и все сооружение. Вот какие последствия детства без бабушек в селе. И тут счастливое ухо сердца, парафраз библейского выражения, чует веселые женские голоса. Своим осипшим горлом я пытаюсь вторить им из ямы, протяжно и жалобно. Слышат меня не сразу, но в конце концов над срезом бетона появляется примиленькая толстощекая женская головка в косынке. «Эй, парень, а ты что тут делаешь?» «Да вот ночую, место удобное, и волки не задерут». «А, ну ладно, раз тебе там хорошо, так и сиди». «Не, я пошутил, больше не буду. Достаньте меня отсюда, я больше не могу. Я вам на огороде отработаю». К этому времени у ямы собрались человек 5 селянок. Откуда-то кричит еще одна. «Нюра, иди сюда, тут твой Толян в канаве лежит». «А че с ним?» «А че может быть? Спит без задних ног». «Ну, обмочился, кажись, та дело обычное-то». «Ладно, нехай лежить, очухается, сам приползет». Я деликатно промолчал. «Ну что там, бабоньки, достанете меня?» «Военный совет наверху». «Отработаешь?» «Отработаю». «Ну тогда ладно, вылезай давай». «А как?» «Да как все». «Все? Да я тут один». «Это сейчас один. А когда роблют, то все. Вон в том конце плиты-то наклонные, гребут оттуда-во. Там по плитам и лестница приварена. А как еще вылазить-то?» Я со смесью удивления и ужаса, ужаса от своей бестолковости. Вот, к примеру, герой По обошел весь колодец по периметру, ощупывая стены. Смотрю на наклонный пандус въезда в яму. Как я мог этого не заметить? Выбираюсь. Девушки и тетки меня смешливо рассматривают. А шо это от него так воняет? Так силос ведь скис давно, старей. А че, там силос добрали уже? Так на тощей неделе добрали. Не добрали б, потонул бы сердешный. А че говен тот и загаженный такой? Ну, мань даешь, ты че не знаешь, что на дне всегда останется? А, да. Ну, тогда ладно, иди, отрабатывать не треба, отмойся лучше. И я пошел.